Глава 9. «Привет, сладкая. Ты сегодня во сколько заканчиваешь?» «Женя, привет. Я сегодня до обеда буду готовиться к твоему возвращению». Зоя отправила в СМСке кучу сердечек и поцелуев. Как это мило. А вот я не милый совсем. Я соврал Зое. Я уже вернулся в город после конференции, но раньше на день, так как Лиля попала в больницу с угрозой. Я с ней практически не контактировал, только деньгами помогал, отсылая на карту. Но из жалости иногда беседовал по телефону. Лиля тянулась ко мне, потому что ей не хватало поддержки. Я чисто по-человечески не мог полностью ограничить с ней контакт. Приехал в больницу, чтобы на минуту заскочить, фруктов ей привез и икру, хотя вообще не особо горел желанием делать так, для вида. Но жалость пересилила. Она же совсем там одна и пережила такой стресс. Я совсем замотался и забыл о важной детали. Зоя говорила о том, что ее перевели в другой корпус. Больница расширилась, старое здание скоро на ремонт закроют, а я, идиот, как-то не придал этому значения. Как всегда, в беготне весь. Слушал в тот момент жену мельком. Все думал, Зоя работает на привычном старом месте. Когда Лиля назвала адрес, я вообще подумал, это другая больница. Оказалось, филиал. Проклятие. И вообще, Зоя писала в сообщении, что она до обеда работает. Я приехал ближе к вечеру. Видимо, что-то пошло не так. Оставили на дежурство. Я не ожидал, совсем не ожидал, что все навалится в огромную кучу и получится какой-то запредельный сюр, как в сериальных мелодрамах. Быстрым шагом вошел в палату. Лиля завизжала и вдруг кинулась на меня, сразу поцеловав. Я не знаю, зачем она это сделала. Гормоны? Эмоции? Когда я отпихнул ее, моему трындецу не было предела. Зоя стояла прямо напротив меня. Ее лицо отражало ужас и боль, а потом... Я не хочу больше никогда вспоминать эти моменты. Я никогда не смогу это забыть и простить себя, потому что Зоя из-за меня потеряла нашего долгожданного и желанного ребенка. Вернувшись в реальное время, я еще одну сигарету из пачки вытащил. Последняя, идиот. 3 штуки уже подряд скурил. Смотрел на дорогу, и все перед глазами расплывалось. Душа болела, разрывалась. Я не знал, куда деть эти адские ощущения. Куда? Куда их засунуть, чтобы отпустило? Чтобы все стало как раньше. Как это вернуть? Как вдруг навстречу мне тачка вылетела. Не одна, а 2. Я еле успел нажать на тормоз и выкрутить руль влево, чтобы уйти от столкновения. Блять. Выскочил из машины и бросился на этого ублюдка, из-за которого мог попасть в ДТП. Это был внедорожник. Огромный, с яркими прожекторами на крыше. Мощная махина с рычащим движком под капотом. На номера не успел обратить внимания. «Ты, кретин, ты кто вообще такой? Тебя кто водить учил?» Я понимал, нарываюсь. Эта махина явно принадлежала серьезным ребятам, какой-то шишке. Но я сейчас и без того был на взводе, и при других обстоятельствах меня бы уже утрамбовали прямо в него за свою бойкость, но двери открылись. Сначала вышли здоровенные мужики, окружив меня. А затем из темноты сквозь эту бригаду показался мой отец. «Ты?» — пошатнулся, увидев знакомое лицо, но несколько изменившееся с возрастом. Темно-карие глаза смотрели на меня пристально и опасно. На отце был черный костюм с белой рубашкой, распахнутый на груди. Руки спрятал в карманах. Он молчал, прожигая меня взглядом мрачных темных глаз. «Что тебе надо?» «Мы не виделись сколько?» «Несколько лет, точно. Я и не хотел его видеть. У нас продолжались напряженные отношения, которые тянулись годами. Все просто. Я просто ненавидел своего отца и не желал с ним встреч. Он шагнул ко мне, его банда за ним, как по невидимой команде. Вытащил из кармана пачку сигарет. Себе одну взял и мне протянул. Хмыкнув, я тоже взял одну. Один из его прихвостней дал мне прикурить. Поговорить. Голос отца был наполнен металлом. звучал низко, пробирая до мурашек. Я знал, что он непростой человек. Непростой настолько, что я даже боялся лезть в его дела. Отец вращался в высоких кругах, имея власть и связи. Наверное, он даже входил в состав той верхушки, которая реально управляет страной. Ради безопасности своей и Зои я никогда не копался в его делишках. Это и была одна из причин, почему я принял решение вычеркнуть его из своей жизни как врага. А другая причина — даже думать о ней не хочу. Чтобы просто взять и не вломить ему. Еще хуже — убить. «У меня нет желания с тобой разговаривать. Ты знаешь мое отношение к тебе. Если оно вдруг изменится, я тебе об этом скажу», — сплевываю на асфальт. «Но этого не произойдет. Никогда. Будь добр, убери свое корыто и дай мне проехать». Губы отца слегка скривились в усмешке, которую я наблюдал на его холодном, словно выточенном из камня лице. Он сделал затяжку. Я тоже сделал. И сказал: «Я все знаю. Знаю про твой инцидент с Зоей». Теперь усмехнулся я. «И что?» Не думал, что он именно на эту тему захочет поговорить. Тему семейных скандалов. «Как ты мог?» Бросил окурок, грубо его затушив. «Как ты мог ее обидеть?» «Минуточку, ты лезешь не в свое дело, папа». «Она мое, мое дело», — прокашлялся он. «Часть семьи. Как я могу остаться в стороне?» «Семьи? Да нет никакой семьи. С чего ты взял, что есть?» Он двинулся на меня и подошел вплотную. Его тяжелая энергетика пронзила меня, аж дух перехватило. «Ты должен ноги ей целовать, на коленях ползать, как самый преданный щенок, и молить о прощении. Я сам с этим разберусь. Это все? Все, ради чего ты чуть не устроил аварию?» «Какое же ты дерьмо!» Он прорычал нечто невнятное. «Что? Как ты мог потерять такого ангела? Зоя безупречная! А ты ее не уберег и разбил ей сердце». В его хриплом тембре я уловил не только нотки ярости, ну и грусти, что имеем, не храним. Большие деньги, так быстро свалившиеся на тебя, тебя испортили. «Не смей меня оскорблять. Вот еще буду выслушивать советы от самого идеального семьянина на свете», — выплюнул с насмешкой. Я скривился, отец напрягся. «Да, я его задел. Или он забыл, что сделал с мамой? Напомнить? Как он ее уничтожил?» «Как сейчас Зоя? В каком состоянии? Она потеряла ребенка, это очень тяжело. У меня нет желания разговаривать с тобой дальше. У меня дела. Я всего лишь хочу узнать о ее самочувствии». Как всегда, у него все новости с пылу с жару. Почему я удивляюсь? Он вертит этим городом, как хочет. А меня воротит от его дел, от того, какой он на самом деле человек. «Не лезь к моей жене, она только моя». Напрягли его настойчивые вопросы, касающиеся Зои. «С чего вдруг такая забота?» Меня отряхнуло еще сильней. «Нет, пусть только попробуют. Я точно киллера найму». «Она подала на развод». «Как подала, так и заберет заявление. Она моя жена. Точка. Я иду до конца. До победного. До тех пор, пока не добьюсь своей цели». Как же меня бесит, что он лезет в мою жизнь. Капец, знает даже и об этом. Полчаса всего прошло. Обошел его стороной, прочь устремился. «Женя, стой!» Я замер, но не обернулся. Отец секунды три молчал, своим холодным взглядом решетил мою спину, похуже пуль, и произнес: «Ты ее погубишь». Это последнее, что он мне бросил, когда я сел в свой Бентли под хищные взгляды его подельников. «Все, проветрился, домой возвращаюсь. А планы какие дальше? Как вернуть Зою и сохранить семью? Какими способами, методами, словами? Я в ступоре. А пока все, что пришло на ум, букет орхидей ее любимых, огромный плюшевый кот и мешок бельгийских шоколадных конфет. Да, эта сука банальщина полная и отстойная, но все же лучше, чем ничего. Главное не подарки, а мои искренние душевные терзания, о которых она должна знать. И правда, как все было на самом деле, она тоже должна знать. Но как быть, если Зоя не хочет слушать? Она думает, я вру ей во всем. В чем-то отец был прав. На коленях следует покаяться. Я вообще не привык словами решать дела, а поступками. Даже никогда ни перед кем не извинялся, не унижался тем более. Но ради любимой готов на все. Если честно, у меня сложный характер. Я сорваться могу, вспылить, а потом убиваюсь от чувства вины. Это я о том, что запер ее в квартире. Думаю, она остыла. Сейчас мы сядем, поговорим. Я опять попробую объясниться. Припарковался во дворе. Вышел на воздух, хватая в охапку подарки. Двигаюсь в сторону нашего корпуса. В голове больше не гудит, меня отпускает. И вот я сейчас начинаю себя до дыр пилить. Стыдно становится. Мерзко от самого себя. Как я мог так поступить? Как только в мыслях промелькнуло, что я могу поехать к Лильке и выплеснуть пыл через секс с ней. Когда Зоя заперта дома, а наша семья на грани развода. Я только подливаю масло в огонь, где догорают надежды. Я не знаю, что на меня тогда нашло, чуть не сорвался, нагрешив еще пуще. В пылу гнева, может, ярости, что ударила она меня, что между нами полыхал такой огромный скандал, какого никогда не было, мозги поплыли, как кисель. Труханула меня, потащила на темную сторону. Вовремя одумался. С Лилией предстоит серьезный разговор. Я уже обозначил границы, но она не уймется. Бесит, что у нее рот не закрывается, молотит все подряд, как пятилетка, и включает манию все приукрашивать. Походу, она меня уже в женихи записала и всем об этом разболтала, не спросив мнения самого жениха. Значит, объясню иначе. До этого я был мягок с ней, жалел бедную сиротку, но терпению пришел конец. Когда я реально осознал, к чему привели меня мои сострадания и тайны, еле втиснулся вместе с цветами и котом в дверь подъезда. Там меня сразу же встретил Глеб и Валентина Михайловна. Они вместе гоняли чаи и смотрели в холле «Пусть говорят». «Не понял». «О, вы вернулись?» Глеб быстро принял важную позу, сделав вид, что он продолжает тщательно исполнять мой приказ. «Обстановка спокойная, босс». «Это хорошо». Я потащил кота к лифту. Он был с мой рост, а еще букет и подарочный пакет. «Вам помочь?» «Давай». Несмотря на заверение Глеба, что-то меня нехорошее гложить начало. Внезапно, ни с того ни с чего, я подумал об отце. Он же неспроста появился. Долгие годы находился в тени, но я был уверен, он за мной наблюдает. Всегда. Только я его не вижу. А тут явился, как вестник апокалипсиса. Первый его вопрос был «Как Зоя?». Что-то я сильнее забеспокоился и уже не шел, а сорвался на бег. Охранник только и поспевал за мной, таща на себе кота. Ворвался в квартиру с криком «Зоя!». А меня встретила тишина. В спальне разбросаны вещи, на столе лежит записка. А ее нет. Реально нигде нет. Я прошелся по всем комнатам, по каждому углу ее нет. «Это ты так следил? Следил, говоришь?» За шиворот Глеба схватил и тряс, а потом в сторону отшвырнул. Деструктивные мысли об отце и Зое продолжали вихрем закручиваться в моей голове все сильнее и сильнее. Вспомнив о записке, развернул лист и... На весь экран монитора моего ноутбука какой-то ублюдский скрин с моим комплиментом Лиле. «Это что за прикол? Шутка какая? Зоя, зачем тебе этот галимый фотошоп? Может, Лиля ей этот скрин прислала?» Мой кулак чуть не вписался в экран, а сам я опять улетел в прострацию из-за нового всплеска гнева. Схватил телефон, Лилю набрал. «О, Женя!» — наконец-то ответил. «А я уже думала...» «Замолчи! Послушай, ты...» Я не помню, что я ей там наговорил, но это было очень жестко. Не помню, как вылетел во двор, сел в тачку, колесить начал по району, высматривая Зою, не могла так далеко уйти. Внезапно внимание привлекли какие-то тени, мелькнувшие за углом, рядом со стройкой. Газанул, Ближе подъехал и увидел внедорожники отца. А потом он. Я наблюдал издали, как он касается своими руками моей Зои, как он ее обнимает, прижимая к себе. Они идут вместе к его машине, а я умираю от тоски и ненависти, захлебываюсь в феерии деструктивных чувств, которые меня убивают. Это хуже пытки. Казнь самая настоящая, жестокая и беспощадная. Ощущение, словно тебя переламывают на части в огромной мясорубке, но очень медленно и мучительно. Только отошел, но вот опять тело каменеет, наливаясь лавой и дрожью. Убью его, убью. Он забрал у меня мать. Теперь посягнул на самое дорогое. Сжимая руль до хруста, я давлю на газ, чтобы сесть им на хвост, устроив погоню. Колесо на что-то налетает, меня рывком швыряет в сторону. Звучит сильный удар. Бентли на скорости врезается в столб. Я теряю связь с реальностью.